Глава 29. Асура наблюдает. «Ну как вам, императрица? Красавица, да?» Рукия с любопытством смотрела в зеркало, в котором отражалась высокая светловолосая девушка, сидящая перед зеркалом и наносящая макияж. Ее голубые глаза сияли от радости, а на устах застыла легкая улыбка. Оно и неудивительно. Сегодня во дворец впервые за многие годы вернулся ее сын, Александр. «Да, красавица», – протянул я мыслями, возвращаясь ко вчерашней беседе с Оливией. Она отказалась брать лекарства и вести со мной любые дела, пока жива императрица. Очень глупо и недальновидно, как по мне. Но, с другой стороны, Екатерина Александрова – весьма пугающая личность, прошлое которой полно темных пятен. Одно то, что она высшая, уже настораживает. Официальный ее элемент – огонь. Только вот, судя по словам Оливии, эта информация в корне неверна. Императрица относится к невероятно редкой категории проклинателей, которые давно уже вымерли, если верить учебникам. Проклинатели, как и священники, сильно отличаются от классических заклинателей. Я пока до конца не разобрался, в чем это отличие. Знаю лишь, что одаренные с белым цветом микромогел, характеризующим священников, рождаются лишь в церкви. Цвет микромогел проклинателей мне неизвестен, но раньше проклинатели рождались лишь у тех, кто принадлежал к храму сатаны. Тысячу лет назад эта религиозная организация была не менее могущественна, чем церковь. Но во время Первой мировой, 700 лет назад, храм сатаны был полностью уничтожен. Остались лишь небольшие группки идейных последователей, которые продолжали нести свою религию, создавая проклинателей. Считается, что последние очаги храма были уничтожены 100 лет назад, когда 5 высших стерли с лица земли поселение, где базировалась довольно крупная ячейка еретиков. Но, как оказалось, не совсем. Императрица Екатерина Александрова, как утверждает Оливия Виндзор, именно такая проклинательница. «Что будем с ней делать?» – спросила Рукия. «Пока наблюдаем. То, что она проклинательница, ничего для меня не значит. Я не сужу разумных по силам, которыми они владеют». «Поняла», — кивнула Рукия. «Буду следить за ней и докладывать». «А что с Оливией делать? Оставим все как есть?» «Нет, доложи, когда она заснет и будет одна». Я встал, но феечка торопливо сказала. «Так она спит, болеет же». «Покажи», — я сел обратно. Рукия влетела в зеркало, и в нем отразилось изображение кровати и спящей Оливии, которая и не подумала снять личину своего сына. Оливия спала тревожно, мотала головой, бормотала. «Отправь ей это в рот». Я протянул палец, и из него в зеркало влетела струйка крови, насыщенная духовной энергией. «Выпускаю зеркальную бабочку», — уточнила Рукия. «Да». В комнате Оливии появилась зеркальная бабочка. Но не прозрачная, как обычно, а красная, налитая моей кровью. Она вспорхнула к изголовью кровати и склонила 2 усика, на концах которых багрянцем наливались капли. Кап-кап-кап. Одна за другой кровавые бусинки падали в рот Оливии, и ни одна не соскользнула мимо. Окрас бабочки медленно менялся от алого к прозрачному. И под конец слабейший пленник в коллекции зеркальной тюрьмы бесшумно взорвался, развеявшись зеркальной взвесью. «Это даст немного здоровья Оливии». Я вновь поднялся. «Она не умрет в ближайшее время». «А зачем вы решили ей помочь?» – полюбопытствовала Рукия. «Она же отказалась с вами сотрудничать. Не ей решать, будет она сотрудничать со мной или нет. Только я это решаю». Я нервно дернул головой, словно пытаясь уловить что-то. Плохое предчувствие снова накрыло меня. «Проверь завод. Пора наведаться туда и посмотреть на их успехи». «Хорошо». На заводе пока не было успехов, зато Рукия смогла записать крайне занимательную сценку, пока наблюдала за императрицей. «Расскажи мне про этого хранителя». Екатерина сидела рядом с сыном, нежно поглаживая его руку. «Кто он?» «Не знаю», – рассеянно покачал головой Александр, явно пребывающий мыслями где-то далеко. «Но это существо из другого мира. Он исцелил меня и помог овладеть силой души». Екатерина кивала, продолжая поглаживать руку сына. «Я могу познакомиться с этим хранителем?» Александр отвлекся от размышлений и удивленно посмотрел на мать. «Зачем тебе знакомиться с ним? «Мне интересны его слова о втором катаклизме». Глаза Екатерины блеснули тьмой. «Если он прав, нас ждет катастрофа, и моя помощь не будет лишней». «Хорошо, я спрошу у учителя». Александр поднялся. «Ты отнесешь микстуру отцу?» «Конечно», Екатерина улыбнулась. «Я уверена, после этого он простит тебя и сделает наследником. Иди к себе, я позже тебя позову». Когда Александр ушел, Екатерина подошла к столу, достала из ящичка колбочку с моей кровью. Несколько секунд посмотрела на нее и убрала обратно. «Она так и не напоила императора», – возбужденно говорила Рукия, вместе со мной наблюдая за Екатериной. «Она обманула Александра, не отнесла вашу кровь». «Она не пыталась как-то ее проверить? Может, опасается, что это яд?» «Нет же, она просто убрала кровь и как будто забыла о ней. Я уже 2 часа за ней слежу». Я хмыкнул, рассматривая императрицу и гадая о ее мотивах. «Она желает восстановить имя Александра и сделать его наследным принцем. Разве нет? Чего она добивается?» На следующий день, когда я в очередной раз проверял линзы, одна из них показала требуемый результат. Сперва я даже не осознал, что вижу то, что вижу. Пришлось деактивировать взгляд Асуры и снова использовать его. «Это линза». Я повернулся к мастеровому, протягивая ему розовый стеклянный кругляш размером с ладонь. «Как вы ее сделали?» Мужик отвел глаза и с легкой виной в голосе сказал: «Мы использовали тот особый материал, который вы нам дали». Я разочарованно скривился. «Похоже, пора заменить этого человека. Он вновь использовал мою кровь, хотя я приказал найти способ. Мы разбавили эту жидкость», — споро добавил он, быстро взглянув мне в лицо. «Сильно разбавили. Одной капли этой субстанции хватит, чтобы сделать 10 вот таких линз». Он указал на стекляшку в моей руке. Я, открывший было рот, осекся. Взглянул на линзу. «Капли крови хватит на 10 линз?» «Мало, но времени уже нет. Жидкость в какой колбе вы использовали?» «В колбе номер 3». «Не так плохо. Чем ближе номер к единице, тем выше концентрация крови Асуры относительно крови человеческой. Номер 3 приемлемо. Начинай подготовку к массовому производству», — приказал я. «Жидкость я предоставлю. И не прекращайте поиск нового материала, который заменит жидкость». «Слушаюсь, ваше благородие». Мастеровой кивнул, испытывая явное облегчение. «Ты хорошо справился», — я посмотрел ему в глаза. «Быть может, твое решение спасет эту планету». Мужик смешался. «Спасибо. Ты получишь награду», — я отвернулся. «Работай. И не забывай создавать новые лунные зеркала. Массовое производство линз – это лишь первый шаг моего плана. На очереди создание специальных моноклей, которые будут разосланы заклинателем высоких рангов на Земле. В моих планах наделить такими моноклями каждого высшего, гроссмейстера и архимагистра планеты как минимум. Уже это позволит избежать трагедии планетарного масштаба, когда наступит второй катаклизм. Следующий шаг – создать десятки лунных зеркал и установить эти зеркала в разных точках планеты. В будущем они могут сослужить не менее полезную службу, чем монокли из кровавого стекла. Хранитель, вы быстро. И вы довольны? Рукия появилась передо мной, когда я вышел из зеркала в своем кабинете. Удалось создать первую линзу, ответил я, садясь в кресло. Нашли подходящий материал? Приятно удивилась Рукия. Нет, нашли способ, как развести мою кровь. Я поморщился. «Где Борис? Надо обсудить с ним дальнейшее сотрудничество, создание монокли и прочее». «Сейчас». Руки исчезла в зеркале и появилась спустя несколько секунд. «Он у себя дома. Пойдете к нему?» «Да». «И пора его познакомить с великим хранителем», — я усмехнулся. «Пусть тоже знает, что грозит миру». Борис и раньше подозревал, что Виктор Старков работает на кого-то. Познакомившись с Руки, он окончательно в этом убедился. Вряд ли он поверил моим словам о будущем втором катаклизме, но Бичли, который продемонстрировал могущество как минимум 2 высших, очень впечатлил Бориса. К сожалению, зеркальный пленник после этого навсегда исчез, оставив еще одну камеру в зеркальной тюрьме пустой. Борис обещал, что со всей серьезностью отнесется к своим обязанностям в нашем небольшом, но невероятно важном совместном деле по созданию специальных моноклей. «Ваш ученик хочет связаться с вами», — сказала мне Рукия, когда я вернулся после встречи с Борисом. На улице уже вовсю светил единственный спутник, и я собирался лечь спать, но решил перед этим побеседовать с принцем. «Учитель». Александр склонил голову, увидев мой образ в зеркале. «Ваше лекарство. Оно не помогло отцу, ему стало еще хуже». Принц говорил сдержанно, не выдавая внутреннего волнения. «Вина не в лекарстве». Я спокойно смотрел в глаза принцу. «А в твоей матери? Почему она спрятала лекарство, не отдала его?» «Не может», — Александр запнулся и нахмурился. «Реши этот вопрос сам, я буду следить». Руки разорвала связь и вылетела из зеркала. «Как он поступит, как думаете?» – спросила она. «Самому интересно», – покачал головой. «Следи за ним». «Поняла». Как оказалось, принц не стал долго ждать. Руки разбудила меня ночью, когда я был погружен в глубокую дхьяну, и сказала, что Александр пошел к матери выяснять отношения. «Быстрее, он пока только в пути», – подгоняла меня руки. «Можем пропустить все самое интересное». «Ты же записываешь», – я зевнул, прикрыв рот ладонью. «Но вживую-то интереснее смотреть», – по-детски возмутилась руки. В кабинете, в зеркале, уже транслировалась картина с императрицей. Как и в прошлый раз, она сидела перед зеркалом, но на этот раз расчесывалась с загадочной полуулыбкой на устах. В дверь постучали. «Войди», – негромко позвала Екатерина. Александр открыл дверь. Выглядел он неважно, осунувшийся, мрачный до нельзя. Принц прошел в комнату и сел на кровать, оперевшись локтями о колени и скрестив пальцы. «Ты же знаешь, что тебе опасно передвигаться в моем дворце», – с ноткой осуждения в голосе сказала императрица. «Ты не отдала лекарство отцу», – проигнорировал ее слова принц. «Почему?» Императрица на мгновение замерла с гребешком в руках. «Тебе хранитель сказал?» «Да». «Интересно». Губы императрицы тронула улыбка. «Да, я не отдала лекарства. Твоему отцу нельзя выздоравливать». «Почему?» – еще сильнее нахмурился Александр. «Он тебя не примет», – грустно ответила Екатерина. «Он желает сделать наследником Алексея. Ты ему не нужен». Александр промолчал, сжав скрещенные пальцы до побеления. «Он передал Алексею контроль над императорской канцелярией», – продолжила императрица. «Алексея поддерживает церковь и большинство старших родов. Пока император недееспособен, у меня развязаны руки. Но как только он очнется...» «Поэтому ты подговорила Белозерскую напасть на Академию? Хотела взять в заложники отпрысков из старших родов?» «Не совсем, но близко», — уклончиво отозвалась императрица. «Если бы Милена справилась, я бы сумела настроить большинство старших родов против Алексея. Но, увы, увы. И что ты собираешься делать?» Александр уже не выглядел таким недовольным. Скорее, он задумался над словами матери. «Я работаю, сынок», — вздохнула императрица. «И знаешь, мне бы очень помогла демонстрация твоих способностей. Если ты покажешь все свои силы, и правда о трипл-элементе станет достоянием общественности...» «Нет, не стоит раскрывать», — покачал головой Александр. «Это опасно». «Но как же без риска, сын? Опасность ближе, чем тебе кажется». Я приподнял брови. «Александр не рассказал матери о нападении Ричарда?» «Ты о Виндзоре?» – императрица обернулась на сына. «О Ричарде, который рядом с Сергеем?» «Да», – отозвался Александр. «Почему не предупредила о нем?» «Он что-то сделал?» Императрица развернулась и вперилась взглядом в принца. «Что он сделал?» «Ничего», – покачал головой Александр. «Но не думаешь, что он первый попытается меня убить, когда правда о трипл-элементе всплывет? Я могу убрать его». Императрица вернулась к зеркалу. «Это будет сложно, но возможно». «Дело не только в Ричарде», – вздохнул Александр. «Если ты так желаешь продемонстрировать мои способности, может сделать это тайно? Только тем людям, которым надо это донести?» «Это будет нелегко», – поморщилась императрица. «Но если попросить помощи у твоего хранителя?» Несколько минут Александр и его мать спокойно обсуждали дела, совершенно позабыв о больном императоре. «Какие они холодные», – передернула плечами руки. «Там лежит их отец и муж, а они спокойно рассуждают о дате его смерти». Я не ответил, молча наблюдая за сценой. В ней я не видел ничего необычного, все в рамках людской логики. Тот, кто родился правителем, не сможет жить слугой. Он либо погибнет, либо достигнет цели, невзирая на все жертвы, либо сломается. «Что будете с ними делать?» – спросила Руки с любопытством, глядя на меня, когда принц ушел. «Пока ничего, я поднялся. Спать пойду». «Не будете убивать императрицу?» «Зачем?» – хмыкнул я. «Она желает сделать Александра императором. Я желаю того же. Пусть работает». «А как же Оливия?» «Предлагаешь делать так, как говорит эта женщина?» Я удивленно посмотрел на Рукию. «Нет, конечно», — смутилась феечка. «Но она хочет отомстить?» «Я помогу Оливии, не дам умереть. Но пока убивать императрицу я не намерен». «Поняла», — Руки активно закивала. «Хороших снов вам. И расскажи ей про второй катаклизм. Пусть готовится к будущей катастрофе». Следующие 5 дней проходили в однообразном темпе. Утром я шел на те пары, которые считал полезными. Затем тренировался, либо решал дела, связанные с заводом и убийствами новых духовных зверей. А ночи проводил с Маргаритой. Иногда испытывал легкое неудобство, когда получал знаки внимания от Ани, Карины или других родовитых девушек, которые нравились мне. Изредка встречался в академии с Натальей. Когда в моей жизни появилась Маргарита, я честно рассказал ей об этом, зная о ее мыслях насчет семьи. Как и думал, Наталья постепенно отстранилась от меня, и в последнее время мы с ней виделись только случайно либо на парах. «Виктор, привет!» Ко мне подошла Виктория. Я сидел на скамейке в парке и листал книгу с изображением Гималаев. Эти горы мне очень напоминали имеист моей родины. Настроение было хорошим, вчера я получил первый образец монокля, сделанный специально для меня. Он вышел именно таким, каким я его задумывал. Теперь оставалось распространить эти кругляшки по всему земному шару, и когда наступит время второго катаклизма, люди не падут. «Привет, Виктория!» Я поднял на нее взгляд. Выглядела она взволнованной, хоть и пыталась скрыть это. «Я слышала, что твою сестру взяли под стражу?» «Алину?» Удивился я, взглянув в черные глаза Виктории. «Да, ты разве не знаешь?» Виктория нервно улыбнулась. «Нет», — я медленно покачал головой. «Говорят, Алину Старкову будут судить за преступление против рода. Виктория не сводила с меня глаз. Ты поможешь ей?» «Конечно», — я захлопнул книгу и поднялся. «Будь уверена, Вик, я помогу сестре».